Глава 21. Каменка. Никто не записал хронологии жизни Пушкина на юге. Никому не приходило в голову, что трудолюбивые книгачеи испишут груды бумаг, разбираясь в его маршрутах, докапываясь, побывал ли по дороге из Крыма в Бессарабию Пушкин в Каменке, сколько дней и когда провел в Киеве, когда первый раз был в Одессе и так далее. Пушкин несколько раз принимался за дневник, но после декабрьских событий уничтожил его. Только несколько отрывков уцелело. Внешние рамки его жизни на юге приходится устанавливать по пометкам под стихами, хотя их датировка полна случайностей. Иногда Пушкин отмечал, когда стихи написаны, иногда день позднейших вставок, иногда память о чем-то, что было связано для него с данным стихотворением. В начале сентября, 4 или 5, Пушкин вместе с Раевскими выехал из Юрзуфа. Из Кекенеиза перевалили они через горы, осмотрели Георгиевский монастырь. В Кишинев он приехал 21 или 22 сентября, пробыл там до середины ноября и опять на 3 с лишним месяца уехал в Каменку, знаменитое имение матери генерала Николая Николаевича Раевского Давыдовой. Из Каменки вместе с Раевскими он ездил 3 января в Киев и опять вернулся в Каменку. Только в марте поселился, наконец, Пушкин в Кишиневе. В мае побывал в Одессе. Возможно, что 15 мая 1821 года был в Киеве на свадьбе Екатерины Раевской и генерала Орлова. К лету окончательно осел в Кишиневе, где и прожил до переезда в Одессу в июле 1823 года. Это показывает, что причисленный к коллегии иностранных дел коллежский советник, высланный за вольнодумство на юг, попал к начальнику снисходительному. Кавказ, Крым и Каменка были поэтической прелюдией к прозаическому Кишиневу. Каменка занимает особое место в жизни поэта. Там дописал он «Кавказского пленника», написал «Редеет облаков летучая гряда», «Нереиду», «Я пережил свои желания». Там жил среди тех, кого позже окрестил «обществом умных». Там разгоралась, а может быть и догорала, его любовь к Марии Раевской. Каменка была для него культурным оазисом, продолжением петербургских отношений, нравов, мыслей. Живописная просторная усадьба, раскинувшаяся над речкой, барский дом, флигели с беседками, огромный сад — все дышало изобилием, красотой, которой умели окружать себя просвещенные дворянские семьи. Старуха, хозяйка Каменки Давыдова, урожденная графиня Самойлова, была сановитой, гостеприимной барыней, вокруг которой весело и привольно собиралась большая семья, огромная родня, многочисленные друзья, знакомые, гости. Историк юго-западного края Сулима, описывая эту эпоху, говорит: «То было веселое и славное время русского представительства в древнейшей столице русской и во всей Киевщине. Пышно жили Раевские и их богатые родственники. Графиня Броницкая в Белой церкви, ее брат Энгельгард, граф Николай Самойлов в Смеле, Давыдовы, Бородины, Поджо, Орлов и другие. Могуч был тогда не только в Киеве, но и во всей Украине блестящий русский элемент». Пушкин быстро обжился в Каменке. В те времена не только богатые и знатные, но даже средние семьи легко и охотно включали в свой круг чужих людей, которые становились почти членами семьи. Провинциальная жизнь упрощала отношения, усиливала приветливость и гостеприимство. Обитатели Каменки были достаточно образованы, чтобы ощутить необычность Пушкина. Его тянуло в Каменку. Ему отводили комнату во флигеле, где стоял бильярд. Лежа на этом бильярде, Пушкин дописывал «Кавказского пленника» и, дописав, поставил под поэмой «Каменка» 20 февраля 1821 года. Когда Пушкин начинал думать стихами, он писал иногда без перерыва все утро, не успевая даже одеться к обеду, который подавали в 2 часа. Верный Никита докладывал, что кушать подано. Поэт, не отрываясь от листков, приказывал: «Подай рубашку». Лакей с рубашкой в руках стоял, ждал. Пушкин продолжал писать, лежа, разбрасывая вокруг себя исписанные стихами клочки бумаги. Хозяевам случалось, чтобы спасти драгоценные листки, запирать его комнату на ключ. В Каменке жили 2 сына Давыдовой от ее 2-го брака — Александр Львович и Василий Львович Давыдовы. Старший славился добродушием, гастрономическими вкусами и хорошенькой француженкой-женой. Аглая Давыдова, урожденная графиня де Грамон, была весьма хорошенькая, ветреная и кокетливая, как истая француженка, и искала в шуме развлечений средств не умереть от скуки в варварской России. Она в Каменке была магнитом, привлекающим к себе всех железных деятелей Александровского времени. От главнокомандующего до корнетов все жило и ликовало в селе Каменке, но главное — умирало у ног прелестной Аглаи. Денис Давыдов воспел ее в стихах. Пушкин тоже за ней волочился, но умирать у ее ног совсем не собирался. В карманной книжке, которой он пользовался в 1820-21 годах, есть стихи кокетки. «Насмешливо и зло», — рассказывает он в них свой роман с Аглаей. «И вы поверить мне могли, как 7-летняя Агнесса? В каком романе вы нашли, чтоб умер от любви повес? Помилуйте, вам 30 лет, да, 30 лет, немногим более, мне за 20, я видел свет, кружился долго в нем на воле, уж клятвы, слезы мне смешны, проказы утомить успели, вам также с вашей стороны давно мужчины надоели, я вами точно был пленен, к тому же скука, муж ревнивый, я притворился, что влюблен, вы притворились, что стыдливы, мы сблизились, потом, увы, потом забыли клятву нашу». До этих пор все хорошо, благопристойно. Могли б мы жить без диких ссор. Но нет, в трагическом жару вы мне сегодня поутру седую воскресили древность. Вы проповедуете вновь покойных рыцарей любовь, учтивый жар и грусть и ревность. Помилуйте. Нет, права нет. Я не дитя, хотя поэт. 1821 год. В черновиках есть вариант. Пушкин поработал над стихами, и при его страсти дразнить и зубоскалить нельзя поручиться, что он не показал их приятелям или даже самой Аглае. Вряд ли ей нравилось выслушивать от юного волокиты такие наставления. «Оставим юный пыл страстей, когда мы клонимся к закату. Вы старшей дочери своей, я своему меньшому брату». В конце 1822 года Пушкин послал Вяземскому эпиграмму: «Иной имел мою Аглаю за свой мундир, за черный ус, другой — за деньги, понимаю», и так далее. Поэт просил никому ее не показывать, но на скромность его друзей трудно было полагаться. Аглая Давыдова всегда с раздражением вспоминала своего изменчивого поклонника. Может быть, избалованная успехом, привыкшая, несмотря на свою доступность, возбуждать сильные чувства, она была оскорблена, ревниво почуяла, что рядом с ней поэт думал о другой, что сквозь ее кокетливую улыбку другой мне виделись знакомые черты, неотразимую я видел красоту. Не случайно помянул Пушкин в своих стихах об ее дочери. Осенью того же года побывал в Каменке Якушкин. Он рассказывает, что Пушкин своим шуточным ухаживанием доводил до слез 15-летнюю дочь Аглаи Давыдовой Адель. Это вполне вероятно, так как в те времена барышни в 14 лет уже выезжали, в 15 выходили замуж. Но не Аглая и Адель привлекали Пушкина в Каменку, где тон задавал Василий Львович Давыдов, 1792-1853 годы, и отчасти его сводные племянники братья Раевские. Василий Львович Давыдов принадлежал к родовитой военной интеллигенции, которая в начале XIX века занесла из Европы в Россию конституционные и революционные идеи. Участник наполеоновских войн, он в 1820 году вышел в отставку и поселился в Каменке. В этом либеральном гусаре было стремление опроститься. Он щеголял каким-то особым приемом простолюдина. В послании к Василию Львовичу Давыдову Пушкин среди политических намеков с добродушной усмешкой отметил и это противоречие между опрощением и роскошью. «И ты, и милый брат, перед камином, надевая демократический халат, спасенье чашу наполняли беспенной мерзлую струей, и за здоровье тех и той до дна, до капли выпивали». Те — это как будто карбонарии, та — это конституция. Вот как Пушкин описал Гнедичу свое житье в Каменке. «Вот уже 8 месяцев, как я веду странническую жизнь. Был я на Кавказе, в Крыму, в Молдавии, и теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше теперь рассеянное, было недавно разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей, известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало, много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов». 4 декабря 1820 года, Каменка. Это письмо читалось в Петербурге. Там считали, что он их забыл. Оно напомнило им, петербургским приятелям, о ссыльном поэте. Пушкин жаловался, что от друзей ни слуху, ни духу. Александр Иванович Тургенев ворчливо писал Вяземскому. «Пушкин писал, наконец, сюда, из какой-то киевской деревни Давыдовых, и мимоходом сказал, что у него готова и вторая поэма. Между тем он еще и издание первой не видел. Он пишет к Гнедичу, кланяется к Кюхельбекеру, а нас забыл. Потерянный для друзей, он живет для вселенной. Мы оплакиваем его отсутствие, восхищаясь его стихами». 1 февраля 1821 года. Один из этих умов оригинальных, член тайного общества, Иван Дмитриевич Якушкин, в своих воспоминаниях рассказал о жизни в Каменке. Гвардейский офицер Якушкин был одним из главных деятелей тайного общества. Судя по его очень интересным запискам, его задачей было вербовать новых членов, держать между ними связь. В нем было искреннее желание отдать свои силы на исцеление главных язв нашего Отечества, прежде всего на борьбу с крепостничеством. Ради этого он был готов на самые решительные поступки, даже на цареубийство. Но своих крепостных Якушкин, как и другие декабристы, не отпустил на волю и ими не занимался. Случайно заехал он в свое смоленское имение Жуково. Живя там, Якушкин предложил крестьянам волю, но без земли. Крестьяне отказались. «Мы ваши, но земля наша». На этом дело у них и кончилось. Когда Якушкин вернулся в Петербург и погрузился в дела Союза благоденствия, осенью 1820 года ему поручили отправиться на юг, пригласить тамошних членов тайного общества на съезд, который предполагалось устроить в Москве в январе 1821 года. Якушкин приехал в Тульчин, небольшое местечко в Подольской губернии, где среди блестящей молодежи, служившей в штабе второй армии под командой графа Витгенштейна, было целое гнездо заговорщиков. Тут были Юшневский, Бурцев, Басаргин, князь Трубецкой, Фанвизин, наконец, Пестель. По словам Якушкина, члены тайного общества не опасались над собой никакого особенного надзора. За столом у начальника штаба генерала Киселева они вели вольные политические разговоры. Киселев, как умный человек, умеющий ценить людей, не мог не уважать эту молодежь, а многих и любил. В Тульчине Якушкин застал Пестеля за составлением «Русской правды», отрывки которой он читал не только своим единомышленникам, но и начальникам. Пестель отказался ехать на съезд в Москву. Тогда Якушкин проехал в Кишинев звать Михаила Федоровича Орлова. Тот тоже отказался, но посоветовал Якушкину проехать в Каменку на более невинный семейный съезд. Дело было в ноябре. В Екатеринин день хозяйка Каменки, Давыдова, всегда пышно справляла свои именины. Якушкин избегал гостиных всю жизнь, но поехал, так как ему сказали, что на Орлова имеет влияние Василий Львович Давыдов. Приехав в Каменку, я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлен, когда случившийся здесь Александр Сергеевич Пушкин выбежал ко мне с распростертыми объятиями. Я познакомился с ним в мою последнюю поездку в Петербург у Чаадаева, с которым он был дружен и к которому имел большое доверие. Василий Львович Давыдов, ревностный член тайного общества, узнавши, что я от Орлова, принял меня более чем радушно. Он представил меня своей матери и своему брату генералу Раевскому, как давнишнего, короткого своего приятеля. С генералом был его сын, полковник Александр Раевский. Через полчаса я был тут как дома. Орлов, Охотников и я, мы пробыли у Давыдовых целую неделю. Мы всякий день обедали у старухи-матери. После обеда собирались в огромной гостиной, где всякий мог с кем и о чем угодно беседовать. Это и были те аристократические обеды, о которых говорит Пушкин. Обедали по тогдашнему обычаю днем, а к вечеру начинались демагогические споры. О них Якушкин пишет довольно подробно, к сожалению, не по записи, а только по памяти. Все вечера мы проводили на половине у Василия Львовича, и вечерние беседы наши для всех нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к тайному обществу, но подозревая о его существовании, смотрел на все происходящее с напряженным любопытством. Он не верил, чтобы я случайно заехал в Каменку, и ему очень хотелось знать причину моего прибытия. Заговорщики решили сбить с толку этого скептического наблюдателя. Они устроили под его председательством заседание для обсуждения вопроса, полезно ли в России учредить тайное общество. Орлов, Василий Львович Давыдов, Охотников высказывали доводы за и против. Пушкин с жаром доказывал всю пользу, какую бы могло принести тайное общество России. Сам Якушкин говорил против. Александр Раевский — за. Желая поймать его на слове, Якушкин спросил, «Если бы такое общество существовало, вы, наверное, не присоединились бы?» «Напротив, наверное, бы присоединился», — ответил он. «В таком случае дайте руку», — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому, «Разумеется, все это одна шутка». Другие тоже смеялись. Кроме Александра Львовича Рогоносца Величавого, который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован. Он перед этим уверился, что тайное общество или существует, или тут же получит свое начало, и он будет его членом. Но когда увидел, что из этого вышла одна шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезами на глазах, «Я никогда не был так несчастлив, как теперь. Я уже видел жизнь мою облагороженной и высокую цель перед собою, и все это была только злая шутка». В эту минуту он был точно прекрасен. От мемуаров, писанных 40 лет спустя после этой беседы, трудно было ждать полной точности. Пушкин выходил в этом описании не в меру простодушным. Была в нем детская доверчивость. Недаром мудрый Дельвик говорит: «Великий Пушкин — маленькое дитя». Доверчивость сочеталась в нем с ясностью живого критического ума. С юности, окруженной заразительной атмосферой освободительных порывов и патриотических конспираций, Пушкин сумел сохранить независимость мысли. Но правильность его суждений, как и красоту его характера, далеко не все понимали. На людей он часто производил двойственное впечатление. Другой декабрист, Басаргин, который приблизительно в то же время встречал Пушкина в Тульчине у Киселевых, мельком отметил свое впечатление. «Как человек он мне не понравился. Какое-то бреттерство, самодовольство и желание ослеплять, уколоть других». Тогда же многие из знавших его говорили, что рано или поздно умереть ему на дуэли. В Кишиневе он имел несколько поединков. Характеристика Якушкина шире, благожелательнее. В общежитии Пушкин был до чрезвычайности неловок и при своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминая Каверина и других своих приятелей в царском селе. При этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло. Зато заходил ли разговор о чем-либо дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с каким-то особенным достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но и в каждом из них умел находить красоты, каких другие не замечали. Я ему прочел его «Ноэль», «Ура, в Россию скачет», и он очень удивился, как я его знаю, а между тем все его ненапечатанные сочинения «Деревня», «Кинжал», «Четырехстишие Каракчеево», «Послание к Чаадаеву» и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть. Вообще Пушкин был отголоском своего поколения со всеми его недостатками и со всеми добродетелями. И вот, может быть, почему он был поэт истинно народный, каких не бывало прежде в России. Письма и воспоминания того времени подтверждают растущий успех Пушкина, восхищение его поэзией и видимой легкостью его стиха. Но именно эта легкость, эта воздушность его песенного дара, не меньше, чем его веселое повестничество и ветреность, заставляли людей недаровитых считать его несерьезным, сбивали с толку. 17-летний Пушкин дал точное объяснение своего характера. Ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом. Но среди его и северных, и южных приятелей мало кто понимал правдивую простоту этого признания. К счастью для Пушкина и для России, среди этих немногих был его ближайший начальник, попечитель колонистов Новороссийского края и Бессарабии, генерал-лейтенант Инзов, 1768-1845, в распоряжение которого Пушкин был командирован коллегией иностранных дел. Инзов еще летом перенес управление из Екатеринослава в Кишинев.